Глава 14. Несмотря на опасения, утро выдалось солнечным. Как только дверь моей комнаты открылась, я мигом проснулся и, приподнявшись на локтях, увидел Ивана. «Пора», — сказал он. «Через полчаса встречаемся с отрядом у ворот». Я кивнул, поднялся с кровати и подошел к окну. На листьях блестели капли дождя, издали слышался птичий гомон. От предвкушения похода в дебри сердце забилось быстрее. С того момента, как мы с Иваном замуровали трещину в стене, прошло не так много времени, но мне казалось, что целая вечность. Порывшись в шкафу, я нашел темно-зеленый костюм из плотной ткани. Он оказался маловат, но ничего более подходящего среди вещей Егора не было. «Давай поедим и пойдем. Охотники ведь нас ждать не будут», — понизив голос, проговорил Иван и покосился на дверь спальни Авдотьи, откуда слышалось ее похрапывание. Мы наскоро перекусили вчерашними драниками с горячим чаем и засобирались к воротам. Иван прицепил на пояс патронтаж, сложил в рюкзак все, что может пригодиться в лесу, а я надел сапоги с высоким голенищем, взял топор и повесил на плечо моток веревки. Принесу из дебри столько слонового ясеня, сколько смогу утащить. К тому времени, когда караван снова к нам заявится, изготовлю столько фигурок, чтобы хватило на покупку еще двух ядер зверя. Работать придется усердно, выкладываясь по полной, но я пока не нашел другого заработка. «Пошли». Иван остановился у двери и вопросительно посмотрел на меня. «Пошли», — решительно кивнул я. Мы вышли за калитку и бодро двинулись в сторону ворот. Охотников еще не было видно, но глухарь уже прохаживался у двери и звенел ключами. «Почему охотники согласились нас взять с собой?» — спросил я. «Со многими из них я лично знаком. Если бы шли на Крата, то не взяли бы нас с собой. А так бинокль и еще трое охотников всего лишь хотят поохотиться, пока остальные лечатся». Я кивнул. Как все удачно вышло. Если бы охотники не пострадали и поймали Крата-удильщика, то сразу бы поехали обратно в Высокий перевал. Но происшествие оставило их на время в Волчьем крае. «А вы-то куда?» — воскликнул глухарь, увидев нас. «В дебри? Куда же еще?» — сухо ответил Иван. Похоже, ему не нравилось, что каждый считает своим долгом отговорить его от принятого решения. «Без ноги и малолетка в дебри собрались. С ума сошли, али как?» Старик продолжал возмущаться. «Тебя забыли спросить», — огрызнулся Иван. «Где охотники?» «Сейчас будут. А вот и они». Он вскинул руку и показал нам за спину. Обернувшись, увидели, что охотники приближаются со стороны второй улицы. Скорее всего, ночевали в трактире. Иван заметно заволновался и, чтобы не показать свое состояние, принялся проверять, как держится протез, и сильнее стягивать его ремнями. «Ты не был в дебрях с тех пор, как лишился ноги?» — понизив голос, спросил я. Иван тяжело вздохнул и кивнул. «Ну, понятно. Ему нужно преодолеть себя, чтобы выйти туда, где перенес столько страданий и чуть не погиб. Наверняка мысленно он не раз возвращался в лес, но в реальности ни разу». «А, Державин, вы уже здесь!» — крикнул нам издали бинокль. Выглядел он довольным. «А я думал, что ты, Ванька, передумаешь». «Чего это я должен передумать?» — нахмурился Иван. «Раз решили, значит, идем». «Хорошо, только ведь я тебя сразу предупредил, что с Егором твоим нянчиться не будем». Бинокль подошел и пожал руку сначала Ивану, а потом мне. «А что с ним нянчиться? Не маленький уже». Мужчина бросил на меня оценивающий взгляд и, похоже, остался доволен. Бинокль кивнул и подошел к двери в воротах. Глухарь принялся торопливо открывать замки и засовы. «Выходим!» — прокричал охотник и первым шагнул в лес. Следом за ним вышли остальные, а потом и я с Иваном. Возле ворот вся земля была изрыта чьими-то мощными лапами с острыми когтями. Тонкие деревца, что росли неподалеку, были поломаны, а на железных шипах висели клочки светло-серой шерсти. Скорее всего, здесь бушевал тот самый крат, что долбился в ворота. Охотники, обменявшись условными сигналами, двинулись вглубь леса. Мы с Иваном остались вдвоем и осмотрелись. Когда я был здесь в прошлый раз, в первый день своего появления в этом мире, все казалось мрачным, темным и враждебным. Сейчас же лес был залит утренними лучами солнца, птицы над головой весело щебетали, и воздух так сладко пах, что я просто не мог сдержать счастливой улыбки. Как же здесь хорошо! Я подошел к ближайшему дереву и обнял его. Мох защекотал щеку, с потрескавшейся коры на руку перебежал муравей. Дерево же активно начало напитывать меня своей энергией. То-то же. Наконец-то все поняли, кто я такой. Когда я только появился, никто не признавал во мне друида и не желал делиться ни капелькой своей энергии. «Но чего ты там застыл? Пойдем, что ли?» — сказал Иван и, взяв ружье на изготовку, медленно побрел вслед за охотниками, скрывшимися за деревьями. Не успели мы пройти и трех десятков метров, как Иван шикнул на меня, вскинул ружье и, прицелившись, выстрелил в крону деревьев. Послышался треск сучьев, и на землю свалился довольно крупный глухарь. «Ого! А я его даже не заметил!» — удивился я и подбежал к пораженной птице, увидев, что пуля прошла прямо через грудь. «Ты же не охотник!» — пожал он плечами, поднял птицу с земли и привязал лапами к своему рюкзаку. «Метко стреляешь!» — сказал я, когда Иван вновь двинулся по лесу, стараясь не зацепиться протезом о кусты и поваленные деревья. «Теперь уже хуже, поэтому в грудь целился, а не в голову. Гляди!» Он ткнул пальцем куда-то в сторону, и я увидел тонкое деревце слоновьего ясеня. «Не, надо потолще. Из такого только шахматные фигурки вырезать», — мотнул я головой. «Как знаешь», — пожал плечами Иван. Мы прошли еще метров 200, прежде чем я нашел ясень подходящей толщины. Первые удары топором оставили на стволе лишь небольшие вмятины. Зато когда содрал кору, дело пошло быстрее. Щепки летели во все стороны, а звонкий звук разносился между деревьями. Хорошо заточенное лезвие топора с силой врезалось в плотную древесину, но расщепляло лишь небольшой кусок. Именно поэтому через 10 минут активной работы топором я изрядно выдохся, а ясень все еще упорно стоял и даже не думал валиться. Когда, отдышавшись, снова занес топор над деревом, вдали послышался свист. «Стой!» — поднял руку Иван и прислушался. Свист снова повторился, но немного поодаль. «Что это?» — шепотом спросил я. «Охотники!» — быстро ответил Иван и приложил палец к губам, чтобы я помолчал. Свист и выстрел. Ба-бах! Лес разорвался от оглушительного звука, подхваченного эхом. «Кого-то загоняют!» — шепнул мне Иван. «Поможем?» «Нет, не смей туда соваться», — предупредил он. «Зверь может быть ранен или испуган. Тогда он просто набросится на первого попавшегося. Пошли отсюда». «А как же ясень?» — возмутился я. «Я столько сил на него потратил. Осталось совсем немного, и он свалится». Иван недовольно сморщился, прислушался к свистам и выстрелам и кивнул. «Ладно, только давай быстрее». Я перехватил топор поудобнее и быстро заработал им. Вскоре мышцы на руках забились, но я отправил туда свою энергию, и оковы спали. «Дай помогу», — остановил меня Иван и, забрав топор, несколько раз со всей силы ударил по твердой древесине. Затем схватился за ствол и навалился всей массой. Ясень не выдержал и с треском свалился на землю. Я уже хотел ринуться к нему, чтобы обвязать веревкой и потащить к воротам, но вдруг совсем неподалеку в кустах раздался вскрик и треск. «Егор, назад!» — велел Иван и, выставив ружье, медленно пошел на звук. «Отец, ты же говорил, что нельзя ходить туда, где загоняют зверя!» — прошептал я в надежде остановить мужчину. Но тот лишь махнул рукой, типа «без тебя разберусь». В это время вдали послышались крики охотников. «Его здесь нет! Куда же он подевался?» «Ты вон в тех кустах посмотрел?» «Тоже нет!» «В нашу сторону не выбегал!» Иван скрылся за кустами, а я перевязал ясень веревкой и, перекинув ее через плечо, двинулся в сторону ворот. «Раз уж мы здесь, нужно как можно больше древесины добыть. Если не найду еще один ясень, то срублю бук или березу». Крона ясеня мешала тащить, цепляясь за деревья и кусты, поэтому я весь покрылся испариной и, сжав зубы, продолжал идти, не жалея энергии на восстановление мышц. Только когда между деревьями показались ворота, я остановился и вытер пот рукавом. Ивана нигде не было видно. Но я не волновался за него. Он опытный охотник, и даже за годы бездействия не потерял хватку и по-прежнему стреляет без промаха. Отдохнув немного, Я вновь ухватился за веревку, но тут краем глаза уловил справа какое-то движение. Сначала подумал, что это Иван, но когда повернул голову и пригляделся, то увидел человека. Очень странного человека. На нем, кроме коротких штанов, связанных из какой-то прочной травы, больше ничего не было. Волосы длинные и спутанные, висят колтунами. Редкая светлая борода в мусоре и дохлых насекомых. Лицо бледное, с кровянистыми расчесами от укусов насекомых. А взгляд... взгляд стеклянный и опустошенный, словно у безумца. Он смотрел на меня, но будто не видел. — Вы кто такой? — осторожно спросил. — Может, вам помощь нужна? Я чувствовал, что его надо опасаться, так что взял топор, который до этого воткнул в ствол ясеня, и приготовился. — Я Ефим! — глухо ответил человек и дернулся, будто испугался звука собственного голоса. — Как вы оказались в дебрях, Ефим? — решил я поддержать разговор. Раз он может говорить и даже довольно осмысленно ответил, то ему еще можно помочь. Я Ефим, — вновь повторил он. Я... Он закряхтел, будто подавился чем-то, и схватился за горло. И тут я увидел в его руке оружие. Самодельное оружие. 4 ножа, скрепленных воедино тонкими древесными стеблями. Это он напал на охотников. Но зачем? Я Ефим! — вновь завел он прежнюю песню, но теперь его голос звучал более твердо. — Я раб. Мне нужно выполнить волю хозяина. На его лице появилась торжествующая улыбка. Он резко рассмеялся, но глаза оставались лишенными эмоций. Этот человек явно повредился рассудком. — Ефим, вам нужна помощь. Сейчас сюда придут охотники и... — Охотники? — вмиг насторожился он, и в следующую секунду его лицо исказилось злобой. — Ненавижу охотников. Они убивают моих братьев. Мужчина начал метаться между деревьями, затем замер и прислушался. Я настороженно наблюдал за ним. А что, если он снова нападет на охотников или на Ивана? Нет, надо его остановить и, по возможности, обезвредить. Эй, Ефим, может, ты есть хочешь? Я могу отвезти тебя в общину и накормить. Наверняка ты давно не ел хлеба и горячего супа, — прокричал я, высматривая его между деревьев. А еще тебе нужна одежда. Тебе, наверное, неудобно ходить голым по лесу. Сучки царапаются, кровососы кусают. Одежда моего отца тебе подойдет. Я старался говорить дружелюбно, чтобы расположить к себе. «А еще мы найдем тебе место, где будешь ночевать. Может, тебе выделят комнату в трактире или...» «Где охотники?» — взревел он, внезапно появившись из-за ели на расстоянии 2 метра. «Зачем тебе охотники? Пойдем, отведу к людям. Там тебе будет лучше». Я вытянул руку и шагнул к нему. В это время его глаза снова стали растерянными. Он удивленно огляделся, будто не мог понять, как здесь очутился. — Ефим, ты потерялся в этом лесу. Тебе здесь плохо, ты голоден. С нажимом произнес я и, вытянув руку, двинулся к нему. — Пошли со мной, о тебе позаботятся и дадут кров. В это время издали послышался голос Ивана. — Егор, ты где? Ефим, который уже не выказывал никакой враждебности, а лишь устало смотрел на меня, вдруг встрепенулся и даже будто подрос. Напряженным взглядом он уставился в сторону звука и, оскалившись, словно дикий зверь, рванул туда. «Нет, Ефим, стоять!» Я сорвался с места и побежал следом. Мужчина несся так, будто всю жизнь прожил в лесу, ловко лавируя между препятствиями. Я заметно отстал, ведь не в силах был догнать безумца. «Отец, осторожно!» — прокричал, понимая, что Ефим быстрее доберется до него. «В лесу сумасшедший! Он бежит к тебе!» Вдруг впереди послышался выстрел, затем вскрик и тишина. Я ускорился, не обращая внимания на ветки, бьющие по лицу, и стараясь не свалиться на землю. «Отец, ты жив?» Впереди между деревьев увидел Ивана и с облегчением выдохнул. Он держал в руках ружье и озирался. «Кто это был?» — — спросил он, увидев меня. — Назвался Ефимом. Тяжело дыша, привалился спиной к стволу толстой сосны. — Это он напал на охотников. У него в руках... Иван приложил палец к губам, предостерегающе посмотрел на меня и, вскинув ружье, двинулся в левую сторону от меня. Восстановив дыхание и напитав энергией заболевшие мышцы, я пошел за ним, крепко сжимая в руке топорище. Мы прошли 20 метров, но Ефима нигде не было, а вокруг царили привычные звуки. — Ты в него попал? — шепотом спросил я, продвигаясь следом. — Попал, но не знаю куда. Может, в плечо или руку. Как он выглядел, я даже рассмотреть не успел. — Безумец. На нем, кроме штанов из травы, больше ничего не было. Волосы в колтунах. Похоже, он уже давно в лесу. Иван остановился и повесил ружье на плечо. — Убежал. И следов крови нет. Неужели пропал? Он поджал губы и прислушался. — Ладно, пошли обратно. В это время в кустах жимолости послышалось шуршание. — Тихо, — шепнул он мне. — Стой здесь. Выхватив ружье, он двинулся к кустам, но в это время среди листьев показалось рыло небольшого кабанчика. Иван остановился, прицелился и выстрелил. Но тут его протез провалился куда-то, и рука дернулась, поэтому пуля пролетела над самой головой кабанчика и с треском врезалась в дерево. Кабан вздрогнул, подслеповато прищурил и без того маленькие глазки, глядя на нас, и с визгом бросился в сторону. — Куда? Не уйдешь! — взревел Иван и выпустил вслед пулю. Она прошлась по боку кабанчика, оставив кровавый след, но зверь лишь ускорился. Иван поспешил следом, а я остался стоять. Неподалеку увидел еще один слоновий ясень. Немного тоньше предыдущего, но вполне подойдет. Я подошел к дереву, осмотрел его на наличие паразитов и, удостоверившись, что древесина не повреждена, вытер влажные руки о штанины и занес руки с топором, чтобы посильнее ударить, но тут мне на плечо что-то капнуло. «Что за...» — непонимающе уставился на темное пятно, расплывающееся по моей куртке. И тут до меня дошло. Я резко вскинул голову и увидел Ефима. Он поднялся под самую крону гигантского вяза и, зацепившись за ствол лишь ногами, смотрел на меня безумным взглядом. В его руках поблескивало самодельное оружие. Когда я отступил на шаг, Ефим просто скатился вниз по стволу и, встав на ноги, уставился на меня. Его лицо походило на маску, а остекленевшие глаза излучали полное отрешение. Он будто смотрел сквозь меня. — Ефим, тебе нужна помощь, — спокойно сказал я, глядя на рану, из которой по груди и животу стекали струйки крови. — Ты выбросишь свое оружие, а я позову отца и... «Я раб!» — выдавил он охрипшим голосом. «Я должен подчиняться!» «Нет, ты не раб, а просто заблудившийся человек!» Я медленно отступал, понимая, что у взрослого мужчины, который выше меня на две головы, больше сил, чем в моем мальчишеском теле. Поэтому, если мы схлестнемся, вполне возможно, что он одержит верх, а я не хочу умирать, мне еще столько всего предстоит сделать. — Охотники убивают моих братьев, — продолжил он. — Надо убить охотников. С этими словами его лицо исказилось злобой. Он поднял над головой соединенные между собой кинжалы и бросился на меня.